Друзья, всем привет! Представляю вашему вниманию новый проект Калаёб ТВ. Ссылка в описании. Рекомендую подписаться. Ксения Андреевна. Что вы хотели? Услышать прежде всего. Кто вы? Меня Екатерина зовут, и я являюсь представителем ПАО МТС банка. А вы это понимаю, родственник ее. Что вы? Я представитель ПАО МТС банка. А вы это понимаю, родственник. Ксения Андреевна, верно? Допустим. Я хотела бы, чтобы вы передали информацию. Сможете? Какую информацию? Номер телефона. Зачем? 0890 у вас номер телефона? Нет. Как нет? Ну, ПАО так. МТС банк. Компания «Акси Бизнес Коллекшн». Кто? Компания «Актив Бизнес Коллекшн», которая действует в интересах ПАО МТС банка. А что надо-то «Актив Бизнес Коллекшн»? Ксения Андреевна просит, чтобы вышла на связь. Нам необходимо предоставить ей очень важную, действительно и безумно выгодную информацию для нее, которая поступила из банка. Я не имею права разглашать вам, даже когда если вы родственник. Так вы же «Актив Бизнес Коллекшн». Даже если вы родственник. Вы же «Актив Бизнес Коллекшн». Вы, значит, странные коллекторы, блядь. Она вам денег должна? Не нам. А кому? Еще раз говорю, я разглашаю МТС информацию банк? Не буду. Не нам, да. Девушка, в таком случае, что именно такого охуенного, блядь, вы можете ей предложить? Ну, вам-то я не имею права разглашать информацию. Вы действительно взрослый человек. Вы будете разговаривать. Вы будете разговаривать только со мной. По всем моментам. Хорошо, вы к ней приходите. Которые имеют отношение к Ксении Андреевне. Саша, вы мне скажите, пожалуйста, вы кем приходите? Да не важно, кем я прихожусь. Ну вот видите, вы сами не хотите даже действительно как-то попытаться наладить контакт. Телефонному пиздобулу, а именно коллектору, я не обязан предоставлять какую-то информацию. Ваша работа, мешает банк-то? Ваша работа заключается в чем? Не вам судить. Я звоню вам, уважаемый. Где уважаемый? Вау. Девушка, ваша работа... Я позвонила вам, я назвала ваше имя. Ты звонишь на мой номер, блядь. Ваш номер телефона оставила Ксения Андреевна. Это я мой номер голову придумала. Телефона. В чем проблема? Это вы объясните Ксении Андреевне, чтобы это она мне давала. Это второй контактный номер. «Актив Бизнес Коллекшн», уважаемая, блядь. Также звоню не на ваше имя, также прежде всего, я еще раз напомню вам. Я звоню Ксении Андреевне. В чем заключается моя работа, я прекрасно знаю и без вас. Поэтому не стоит тратить мое рабочее время для того, чтобы... Вы занимаетесь сбором информации. Это первое. Второе, вы пытаетесь угрожать на законных основаниях. Что? Что, блядь? А вы знаете, хуя в чем моего, вы нас обвиняете сейчас? А вы знаете, в чем блядь, вы сейчас обвиняете? А кто такие коллекторы-то, блядь? Ну кто такие коллекторы? Ты мне поясни. А вы считаете, что все коллекторы буянят? Не буянит, нахуй, а занимается вымогательством. Вымогательством. Но у меня сосед жена убьет. Вы хотите сказать, что... Сбором средств, нет, нахуй, всеми доступными методами, блядь. Я не прав? Нет, немного не так. Ну а что у тебя за охуенная информация? Ты в рамках правового поля, прежде всего. Я говорю, я еще раз повторяю, вы кто? Да, блядь, да какая тебе нахуй разница, кто я, блядь? В том-то и дело, я также могу вам задать тот же самый вопрос. Так а нахуй ты тогда, блядь, висишь на этом телефоне сейчас, нахуй? Клади трубку, нахуй, съебывайся, блядь, иди, нахуй, булки мыль, блядь. Вам бы в вашем все-таки возрасте, и учитывая то, что вы все-таки... мужского рода, я не назову вас мужчиной. Ой, блядь, вы ну подумайте все. Прежде короче, всего давай, о том, что давай. Вас данное общение не красит. И в вашем возрасте городе? Необходимо было бы научиться более конструктивным материалам. Если уж вы подняли трубку. Всего вам доброго. До свидания. Нахуй иди. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.